Вся компания сыщиков задрала головы, разглядывая неприступную стеклянную цитадель Неваляшкина. «Видели, сколько в офисе охраны? Не может быть, чтоб его каждую ночь так охраняли. Это из-за пекторали. Она точно там!» — выдохнул Вадька. «Она там!» — тоном полнейшей уверенности подтвердила Зарина. «Откуда вы знаете?» — хотел спросить Вадька, но не успел. Тишину пустого предрассветного бульвара огласили непривычные для города звуки. По асфальту мерно цокали копыта двух лошадей. Вся компания сыщиков обернулась. От колоннады парка, устало покачиваясь в тихо поскрипывающих седлах, неспешно ехали два всадника в точно таких же бронежилетах, как на охраннике, и круглых шлемах. «Кони!» — странно изменившимся тоном сказала Зарина. «Нововведение!» — ответила Кисонька. «Парковая конная милиция!» «Хорошие кони!» — все тем же странным тоном повторила Зарина. «Крепкие!» Темноволосая девушка вдруг сорвалась с места и легко побежала навстречу конникам. «Вам чего, девушка?» — натягивая узду, спросил милиционер, когда Зарина остановилась возле него. «Мне нужен твой конь», — честно ответила темноволосая. Милиционеры дружно рассмеялись. «Хотите покататься, девушка? Идите в школу верховой езды», — добродушно посоветовал он. «Могу адресок, да...» Закончить он не успел. Зарина ухватила его за ногу и резко дернула. Нелепо взмахнув руками, милиционер вылетел из седла, со всей силы приложившись спиной об асфальт. Зарина уверенно рукой поймала захрапевшего коня за узду, и птицей взлетела в седло. «Что она делает?» — завопила Кисонька. «Она же сказала, ей нужен конь!» Совершенно хладнокровно ответствовал Салям. Младший служащий аккуратно перевернул копье тупым концом вперед и, не слушая летящих ему вслед криков, помчался к милиционерам и Зарине. Оставшийся мент вскинул дубинку, намереваясь вышибить вон из седла сумасшедшую девку, затеявшую угон казенного транспортного средства, именуемого лошадью. Но тут его атаковал рыцарь в темных очках. Тупой конец копья ударил милиционера в грудь, вынеся из седла и швырнув на газон. Салям обеими руками вцепился в болтающееся стремя и, погромыхивая кирасой, неуклюже вскарабкался в седло. «Они нас арестуют!» — испуганно завизжала Кисонька. «Лейтенант!» — вцепившись в лацканы пилипенковского форменного кителя и волоча его к ворочающимся на газоне милиционерам, закричала она. «Быстро скажите им, что лошади понадобились для спецоперации. Говорите, а то никакого сотрудничества с мафией вам не видать. Некого будет хитроумно обманывать». Старший лейтенант Пилипенко, возникая над поверженными милиционерами, хмуро откозырял толстый мент, которому все больше начинало казаться, что возможность хитроумно обмануть детскую мафию явно того не стоит. «Отдел защиты историко-культурных ценностей!» Выскакивая у него из-за спины, выпалила Кисонька. «Не слышали о таком отделе!» рявкнул поднимающийся с газона милиционер. «Конной милиции в нашем городе тоже недавно не было», – парировала Кисонька. «Это вы так историко-культурные ценности защищаете?» – ошалело спросил второй. Кисонька поглядела на Саляма и Зарину. Темноволосая всадница уверенной рукой развернула своего гнедого и ударила его пятками в бока. «Хей-я!» Словно подстегнутый этим криком, конь рванул с места, разгоняясь в стремительный галоп. Со всего маху он летел прямо на стеклянную громаду. Грива полоскалась на ветру, волосы всадницы развивались. На полном скаку Зарина сорвала с плеча лук. Стрела ударила в стекло первого этажа, за которым скрывался громадный офисный холл позади турникета и охранников. Со звоном отскочила, оставив после себя длинную поперечную трещину. Стекло устояло. Не снижая хода коня, Зарина наложила вторую стрелу, прицелилась. «Не поможет лук», — — подтвердил ошеломленно замерший у входа Ватька. Над плечом Зарины со страшным свистом пронеслось брошенное копье и со всей мощью грянулось острием в уже надбитое стекло. Раздался оглушительный звон. Мерцая и переливаясь, осколки прозрачным водопадом брызнули во все стороны. Сидя в седле прямо, будто бронзовая статуя, Салям мчал Воронова к башне. Кераса сверкала в электрическом свете. Перед разбитым стеклом Салям обогнал Зарину и пустил своего коня в высокий прыжок, широкой грудью вынося уцелевшие куски стекла. Мимо ошалелых охранников конь и всадник ворвались в здание. Зарина прыгнула следом. «Во дают!» — выдохнул конный милиционер. «А что?» — невозмутимо ответила кисонька. «Очень исторично, вполне в духе нашего отдела. За ними! Скорее!» Перекрывая завывание сирены, кричала Мурка во главе остальных сыщиков, несясь к пролому в стекле. «А вы вызывайте подмогу!» — скомандовала кисонька, оставшейся на лужайке троицы милиционеров. «В этом здании скрывают похищенную культурную ценность». И, стараясь не думать о том, что сделает с ними эта самая подмога, если пекторали в офисе Неваляшкина не окажется, девчонка со всех ног ринулась вдогонку за друзьями.